Глава 7. Метаморфизм льда и снега. Во время снегопада снежинки быстро теряют свою пушистую текстуру, ведь новые кристаллы приземляются на уже упавшие и давят на них. В 1940-х годах писательница Нэн Шепард, погруженная в суровую красоту шотландских гор, наблюдала эту трансформацию. По ветру плыли вниз крошечные чертополоховые пушинки снега, просто паутинки. Их хрупкость, нематериальная, почти как воздух, предвосхищала вес и прочность снега, который должен был лежать на земле в течение многих недель. Ветер вздымал верхние слои рыхлого снега, но прежде чем отделить их, мороз превращал нежные стружки в оборки прозрачного муслина. В ветреную погоду самые верхние снежинки могут закружиться в неспокойном воздухе и вновь лечь на землю мелкой снежной пылью. Даже без подобных вмешательств снег на Земле постоянно трансформируется, и ученые используют термин «метаморфизм снега» для описания бесконечных изменений его структуры. Уилсон Бентли изучал так называемые снежные рулоны или снежные пончики. Это комья снега, которые падают с высоких мест, крон деревьев или валунов, и под действием ветра катятся по земле, собирая на себя все больше снежинок. Снежные рулоны могут образовываться на равнине при сильном ветре. Центробежные силы, по-видимому, отвечают за то, что снег внутри рулона не уплотняется, образуя отверстие. Существование снежных рулонов – подтвержденный факт, но увидеть их можно редко, поэтому было довольно волнительно, когда в 2007 году в штате Вашингтон заметили снежный рулон диаметром 66 см с отверстием 20 см. Снег способен течь. При температуре около нуля для движения снега достаточно приложить совсем небольшую силу, поскольку отдельные слои ледяных кристаллов скользят друг по другу, как игральные карты в колоде. Достаточно легкого толчка, и снег приходит в движение. Как правило, его собственного веса достаточно для поддержания постоянного потока, особенно при температурах, близких к точке плавления. Это пластичное свойство прекрасно иллюстрируется небольшими снежными выступами, которые сползают, но не до конца, с краев крыши или в других масштабах лавинами, которые с грохотом сходят по горным склонам. Таким же образом ледники, спрессованный снег, постепенно сползают все ниже и ниже. Примитивные окна прошлого вытеснены стеклопакетами с двойными или тройными рамами, поэтому мы не часто видим замысловатые узоры, образованные ледяными кристаллами, которые принимают совершенно фантастические, почти растительные формы. Сегодня их можно найти на окнах подъездов или на других гладких поверхностях, где замерзает конденсированная вода. Они расцветают на стыке внутреннего и внешнего, культуры и природы. Замерзшие, они находятся во власти потенциального таяния. Их раскидистые кристаллические образования выглядят иначе, чем пушистые комки ледяных кристаллов снежинки. И их нельзя отделить от поверхности, где они появляются в соответствии с законами, управляющими их формой. На протяжении столетий ледяные цветы, как их иногда называют, занимали воображение людей. Интерпретации их форм, напоминающих растения и цветы, привели к экстравагантным предположениям. Кого-то эти теории забавляют. У других же вызывают раздражение. Даже термин «ледяной цветок» воплощает это странное противоречие. Где начинается и заканчивается жизнь? Существует большое искушение увидеть в узорах отголоски настоящей растительности. Литература полна описаний этих тонких ледяных цветов. До того, как мы разработали современные идеи об их происхождении, бесчисленное множество мыслителей относили их к органическим явлениям. Философ XIX века Артур Шопенгауэр упоминает ледяные цветы в своей работе «Мир как воля и представление». Лед на оконном стекле осаждается по законам кристаллизации, которые раскрывают сущность, проявляющейся здесь силы природы, выражают идею, но деревья и цветы, которые он при этом образует, несущественны и существуют только для нас. Узоры инея также привлекали внимание Генри Дэвида Торо во время его продолжительных зимних прогулок. В эссе «Естественная история Массачусетса» он пишет: «Зимой ботанику нет необходимости ограничивать себя книгами и гербарием, отказываться от занятий на открытом воздухе. Он может изучать новый раздел физиологии растений, который можно было бы назвать кристаллической ботаникой. Поскольку для Таро призрачные листья, созданные из инея, и зеленые листья на растениях были созданиями одного закона, он заметил, что по краю тающего инея на окне игольчатые частицы собираются вместе, напоминая поля, колышущиеся колосьями, или сугробы, поднимающиеся тут и там из сухостоя. С одной стороны, растительность жаркого пояса, высокие пальмы и широко раскинувшиеся баньяны, такие, какие можно увидеть на картинах с изображением восточных пейзажей. С другой – арктические сосны, застывшие с опущенными ветвями. В 20 веке Томас Манн обращается к парадоксальной природе морозных узоров в романе «Доктор Фауст», который он написал в доме Манна на Сан-Ремо-Драйв в Pacific Palisades, Калифорния, во время своего американского изгнания. Герою Ионатану Ливеркюну не меньше радости доставляли морозные узоры. В зимние дни, когда эти кристаллические осадки целиком покрывали маленькие окна дома, он иногда по получасу, то невооруженным глазом, то через увеличительное стекло, разглядывал их структуру. Ливеркюн задумывался, предваряли эти фантасмагории растительные формы или же повторяли их. Манн находит элегантное решение. «Ни то, ни другое. В конце концов, — отвечал он себе, — это параллельные явления. Природа — выдумщица. Время от времени ее выдумки повторяются. Если здесь может идти речь о повторении, то разве что обоюдном. Надо ли считать прообразом подлинные цветы лугов только от того, что они обладают органическим глубинным бытием? Морозные же цветы всего-навсего мираж? Но ведь и этот мираж – результат не менее сложных сочетаний материи, чем те, которые мы наблюдаем в растительном мире. Если я правильно понимал нашего гостеприимного хозяина, то его неустанно занимала мысль о единстве живой и так называемой неживой природы. По его мнению, мы впадали в грех перед последней, проводя слишком строгую границу между обеими, тогда как на самом деле эта граница не так уж прочна, и, собственно, нет никакой элементарной функции, каковой обладали явления живой природы, которую биолог не обнаружил бы, наблюдая мертвую. Сегодня ученые знают больше о ледяных цветах и о том, как они образуются. По словам физика Карины Моргенштерн из университета Лейбница в Ганновере, она исследует образование льда на различных поверхностях, даже самый маленький ледяной кристалл имеет гексагональную структуру, потому что силы, которые связывают молекулы воды, обуславливают шестиугольную форму. Этот базовый структурный принцип означает, что как только ледяной кристалл начинает расти, у него образуется шесть лучей. Молекулы воды из воздуха прикрепляются к исходному кристаллу, а затем формируют фигуру, внешний вид которой зависит от влажности и температуры, а они могут меняться по мере расширения ледяного цветка. Эти факторы и несовершенство на стеклянной подложке приводят к богатому разнообразию наблюдаемых узоров. Но всегда в начале и в центре лежит исходный кристалл. В этом ледяные цветы не слишком отличаются от настоящих цветов, если мы допустим широкое определение термина «семя». Морозные цветы, образованные тонкими иглами льда, редко встречаются в природе. Это явление впервые описал в 1918 году метеоролог и полярный исследователь Альфред Вегенер. Во время прогулки по горному массиву Вогезы на востоке Франции он заметил растущие на мертвых гнилых ветках мелкие ледяные кристаллы длиной несколько дюймов, похожие на копну волос. Эта странная ледяная формация, где отдельные кристаллы имеют толщину менее 0,1 мм, была объяснена только недавно. Решающее значение для образования льда, который вырастает из кусков дерева в этой особой форме, имеют температура чуть ниже нуля, высокая влажность воздуха и присутствие определенного грибка – розового Exidiopsis effusa. Ученые выяснили, что грибок выделяет органическое соединение, которое предотвращает образование слоя льда. Но, по-видимому, действует одновременно как затравочный кристалл – семя, на котором может образовываться ледяной волос, ледяная шерсть или морозная борода. Ледяные кристаллы располагаются рядом друг с другом, нитевидно и параллельно, иногда простираясь на расстоянии до 10 сантиметров. При этом детали физического процесса пока не ясны. В ясные морозные дни тепло солнца растапливает снег. Когда это происходит на крыше, образовавшаяся вода стекает вниз. Если водосточный желоб засорен, становится интереснее, потому что вода начинает капать непосредственно с крыши. Молекулы воды на поверхности капли вступают в контакт с воздухом и покрывают каплю тонкой ледяной оболочкой. Процесс повторяется с каждой каплей, когда она замерзает при контакте с холодным воздухом. Сосульки, которые могут вырастать в самых неожиданных местах, образуются по законам, которые еще сложнее, чем описанный ранее процесс, и мы пока не понимаем всех деталей их образования. Что мы знаем, так это то, что конец сосульки никогда не бывает толще, чем капля, которая образуется там после того, как вода полностью стечет по внешней стороне конуса. Существует парадокс, связанный с ростом сосульки. Она удлиняется быстрее всего, когда капля на конце почти не двигается. Причина, по которой сосульки сужаются, заключается в том, что некоторые капли не доходят до острия, а скапливаются выше, где и замерзают. Пока талая вода течет по внешней стороне сосульки и пленка воды замерзает, ширина сосульки увеличивается. Некоторые сосульки достигают много футов в длину, а толщиной могут быть человеческую руку. Однако даже маленькие сосульки могут стать причиной несчастных случаев, поскольку они часто падают с большой высоты. Чем дальше падать, тем выше скорость. Сосульки и капли, от которых она зависит, постоянно взаимодействуют. При оптимальных условиях сосулька может расти более чем на 1,27 см в минуту, давая воде, стекающей по ней, больше времени для охлаждения. Когда по внешней стороне сосульки стекает много воды, образующиеся капли теплее и не так прочно связаны со льдом. Они могут сразу упасть на землю, не успев замерзнуть. Пока поверхность сосульки влажная, она продолжает расти. Но даже когда она почти полностью замерзла, ее вид может изменяться. На поверхности может образовываться рябь. Могут появиться шипы, если внешний слой замерзает раньше внутреннего, а вода внутри затем расширяется по мере замерзания, вырываясь снаружи сквозь поверхность. Сосульки появляются даже в океане. На поверхности воды образуется лед, что приводит к накоплению чрезвычайно соленого раствора ниже. Из-за высокого содержания соли вода не замерзает, несмотря на холод. Поскольку лед имеет более высокую плотность, чем соленая вода, он опускается на морское дно. По пути он замораживает менее соленую морскую воду, что образует ледяную оболочку вокруг раствора, создавая так называемый брайникл. Брайниклы также зовут пальцами смерти. В 2011 году съемочная группа BBC наблюдала их на острове Little Razorback в Антарктиде. Как только такая сосулька касается морского дна, ее ледяное содержание распространяется как сеть, замораживая все живое рядом. Поверхность океана замерзает редко. Поэтому, когда фотограф Джонатан Нимерфрох несколько лет назад зимним днем вышел на пляж в Нантакете, штат Массачусетс, он был удивлен тем, что увидел — вялые, слякотные волны. Зрелище сопровождалось необычным звуковым сопровождением, абсолютная тишина, как будто я был в берушах. На следующий день Нимерфрох вернулся на пляж. Волны исчезли, никакого движения, океан полностью замерз. Лед и снег представляют собой постоянно меняющееся разнообразие форм. Но правда ли, что у коренных народов Арктики есть огромное количество слов для обозначения снега? Этот факт, как оказалось, покоится на довольно шатком основании. Его можно проследить до Франца Боаса, который исследовал остров Баффинова земля или Кикиктаулук на севере Канады в 1880-х годах. В свете повсеместного присутствия там снега факт звучит правдоподобно. Его подтверждает предположение, что люди, которые живут в местах, более подверженных стихиям, имеют преимущество. Они лучше различают тонкости природного мира, улавливая их с впечатляющей лингвистической креативностью. Однако в действительности Боас заметил, что язык инуитов, как и многие другие языки коренных народов в более широком полярном регионе, объединяет семантические языковые единицы с базовым словом. Полисинтетический язык может сжать в одно слово то, что индоевропейский язык описывал бы предложением. Боас приводит в пример слово «акилокок», что означает «мягко падающий снег», и слово «пиигнарток» — «снег, который хорош для езды на санях». Такие языки, как немецкий, английский и французский, не заключают описание снега во всех его формах в одно слово, в то время как загадочно звучащие прилагательные инуитов для разных видов приятно ложатся на наш непривычный язык. Грубый, зернистый, натактконок, хриплый, сикок, падающий, анниу, принесенный ветром, упсик, покрытый коркой, стоявший и снова замерзший у подножия деревьев, сикоктока, снег, собирающийся на деревьях, кали. Вот лишь некоторые из них. Если отойти от этих лингвистических размышлений, то можно увидеть, что инуитские народы и другие группы, которые постоянно взаимодействуют со снегом и льдом, приобрели особый вид знаний и выработали гениальные способы процветать в землях, где людям более теплого климата было бы трудно выжить. Неудивительно, что исландский язык также предлагает множество описаний снега. Среди них красивые, таинственно звучащие названия, такие как «мьёч» или нуснаа для недавно выпавшего снега, фанкома для снегопада, хюнс для подрива, для сильного снегопада с крупными хлопьями в тихую погоду, лёсамьют для порошкового снега, ованбюлюш для снегопада в ветреную погоду, скафафальт для снега, приносимого ветром, и фукт для снежной пыли. Один заинтересованный человек составил полный список более чем из сотни норвежских слов, которые относятся к снегу в самом широком смысле, подарив миру уникальную базу для крошечных отдельных историй и, конечно же, поэзии. «Хейске» означает «легкий снег, падающий с почти безоблачного неба», а «бластоте» — «снег, полный луж». Затем идут «фьосне» — «прошлогодний снег», «смаладрепар» — «влажный слой снега, который замерз и покрывает землю настолько, что скот больше не может найти себе корм». И, наконец, «столпесне» — «снег, который не падает, ходит нормально, а скорее спотыкается». Для каждой снежной ситуации найдется подходящее слово.